Глава вторая. Товарищ Арнольд Буханкин был англоманом. И никто бы не усомнился в этом, увидев его. Любой крестьянин из глухой уральской деревни мог сразу распознать в нем англомана и, только взглянув на товарища Буханкина, говорил: «О, глядите, англоман». А выдавало англомана в Арнольде буквально все. И бриджи из твида. И рыжие, видавшие виды башмаки до колен на шнуровке, украденные в Архангельске у американского офицера-интервента. И френч, и кепи, и битая трубка, которую он вечно ронял изо рта. Особенную радость товарищу Буханкину доставляли случаи, когда наивные граждане города Москва путали его с иностранцем, с каким-нибудь американским инженером или корреспондентом. И тогда Арнольд, распираемый совсем не пролетарским чувством англоманского чванства, мог еще и вернуть какое-нибудь иностранное словцо типа «of course, comrade», даже не вынимая изо рта трубки, для пущего эффекта. После чего снисходительно хлопал по плечу опешившего собеседника и величественно удалялся, иногда роняя трубку. К своим 22 годам Арнольд прочел всего Честертона, наизусть знал куски из Конан Дойля, имел лупу и почти в совершенстве владел дедуктивным методом. А его напарник, Свирид Тыжных из села Пищалки на Тверской губернии, был младше Арнольда на год и дедуктивного метода не знал вовсе. Зато вовсю поучаствовал в войне. Ушел в Красную армию еще в 16 и даже был ранен. Где-то на Украине, о чем рассказывать не любил. И в ОГПУ он пришел не сам, как Арнольд, а по партийному распределению. Малограмотный товарищ Тыжных чувствовал себя некомфортно на фоне интеллектуала Буханкина. Был он чуть ниже высокого Арнольда и одет был не как англоман. Носил большую, не по размеру тертую кожанку, стянутую ремнем, простое солдатское галифе, застиранную гимнастерку и почти дырявые сапоги. Единственная вещь, которая у него была новой, это форменная армейская фуражка. Ему выдали ее совсем недавно. Иногда он завидовал Арнольду по поводу его роскошных ботинок. Они ему очень нравились. Но товарищ Свирид с презрением гнал от себя это мелкобуржуазное чувство. Товарищи уполномоченные приехали на рассвете. Честно говоря, их никогда бы не взяли на такое ответственное дело, но сегодня ночью именно они были дежурными КРО ОГПУ по городу Москва. И именно туда пришла странная телефонограмма об убитом ящере. Конечно, они были не одни. Они заехали за очень опытным товарищем. Настолько опытным, что молодые контрразведчики даже должности его не знали и видели всего несколько раз. Все, что им нужно было знать, так это то, что товарища зовут Ян Карлович Эгунд. А еще с ним приехали 4 рядовых сотрудника на грузовике. Товарищ Эгунд, выходя из машины, огляделся вокруг. Был удручен увиденной неказистостью. Частный сектор, гнилые дома, убогие заборы, нищета и нужники на улице. «Товарищ Буханкин, обойдите окрестные дома, приглядитесь, может, поговорите с кем-нибудь, кто что видел, кто что слышал сегодня ночью или в другое время. А вон, кажется, и та женщина, что нам звонила. Тыжных, за мной, товарищи. Вы по периметру дома, оглядите все», — говорил Ян Карлович с характерным акцентом. Он подошел к Ракеле Самуиловне и, протянув ей руку, сказал: «Меня зовут товарищ Эгунд». Уставшая, несвежая после такой-то ночи, женщина все равно была прекрасна. Она пожала руку товарища Эгунда и сказала: «Ракель, незабудка». «Незабудка?» — насторожился товарищ Эгунд. Он как раз совсем недавно изучал кое-какие списки. Он помнил это имя. «Незабудка, незабудка». Серые его глаза чуть сузились. «Так вы, по-моему, из эсеров?» «Я член ВКПБ с 16-го года. У меня дома партбилет лежит», — сказала Ракель Самуиловна. «Но в партии эсеров я была». «А когда и где видели Бориса Савенкова в последний раз?» «В ноябре 13-го года. В Стокгольме. Еще до каторги и ссылки. Сейчас я член ГУП Совета Читы». «Угу, угу». Внимательно слушал ее товарищ Ян Карлович. «А здесь как оказались?» «Познакомилась с товарищем Пильтусом в ресторане. Он пригласил меня сюда». «И приехали вы, значит, с ним сюда?» «Да, на квартиру к нему нельзя было». «И товарищ Пильтус оказался не товарищем Пильтусом?» «Да, именно». «И тут вы его?» «И тут я его». «И чем же вы его?» «Этим», — Ракель Самуиловна показала браунинг. «Угу, угу», — задумчиво говорил Ян Карлович и продолжил. «А как он вас сюда уговорил ехать, в такое-то место? Чем заманил?» «Ну, во-первых, у него был автомобиль, а вокруг было темно». Ракель Самуиловна замолчала, но потом решила не врать, ведь все равно узнают. И сказала: «И потом он предложил мне 3 червонца». Стоявший рядом и слушавший их разговор, молодой товарищ Тыжных чуточку обалдел и молчаливо вознегодовал, услышав это. «Да как такое может быть? Товарищ член ВКПБ 16-го года, член ГУП Совета Читы, и вдруг на квартиру, да в таком непанском виде, ночью. Да еще за деньги». У него лицо потемнело, и даже фуражка задвигалась сама на голове. Он готов был уже даже и сказать что-нибудь, что нарушило бы субординацию, но сдержался. Хотя и с трудом. А товарищ Эгунд не обратил никакого внимания на слова женщины и спокойно сказал, кивнув головой: «Ну что ж, пойдемте поглядим вашу ящерицу». И они пошли в дом. Хотя товарищу Незабудке вовсе не хотелось заходить в него. Ящер так и лежал в комнате. Света было мало. И Ян Карлович присел на корточки рядом с ним и стал рассматривать удивительную тварь. А Свирид Тыжных стал осматривать стены, кровати, коридор и другую комнату. Гремел там тазами, ронял дрова, лез во все щели. Он был ответственным человеком, которому не было нужды давать указания. «Значит, вы выстрелили 6 раз», — продолжил Эгунд. «Никак он не хотел прощаться», — отвечала товарищ Незабудка. «Ему все было мало». «А где автомобиль? Вы же приехали сюда на авто». «Его шофер уехал на нем, когда понял, что с его руководителем покончено». Тут пришел товарищ Буханкин и доложил: «Товарищ Эгунд, никто ничего не видел и не слышал, да и говорить никто не хочет. Что неудивительно, здесь в Марьиной роще элемент проживает не пролетарский, а вовсе даже асоциальный». Эгунд опять кивал головой, раздумывая о чем-то, потом продолжил, поднимаясь с корточек: «Товарищ Незабудка, а какой был автомобиль у товарища Пильтуса? Что за шофер у него был? Может, вы знаете, кем работал вот этот вот товарищ?» Он глядел на ящера, что лежал на гнилых досках. «Вы разбираетесь в автомобилях?» «У него был огромный черный Покарт с откидным верхом. Роскошное авто», — сказала красавица. «Таких у нас немного», — произнес Арнольд Буханкин. «Найти будет несложно. It will be easy». «Работал он уполномоченным по закупкам табака в Мосгорторге. У него водились деньги». Про кокаин товарищ Ракель Самуиловна ничего говорить не стала. Зачем? Проверим, обещал Ян Карлович. Шофером у него был татарин. Он ему тут помогал. Он из бывших дворников. А этот, она кивнула на ящера, грозился его обратно в дворники отправить. А вот это будет непросто, сказал оперуполномоченный англоман. В Москве каждый третий дворник татарин. Его звали Ибрагим, вспомнила красавица. Но тут каждый третий татарин. Ибрагим, кичился своей осведомленностью товарищ Буханкин. «Товарищ Буханкин, идите, помогите товарищу Тыжных», — сказал Ян Карлович. Когда молодой оперативник вышел, товарищ Эгунд подошел к Ракель Самуиловне и сказал: «Теперь расскажите мне все, как было, со всеми подробностями, даже с теми, о которых дамы, как правило, умалчивают». «Да рассказывать особо и нечего. И подробностей особых не было», — начала вспоминать товарищ Незабудка. «Тем не менее, все как было, в мелочах». В коридоре товарищ Буханкин увидел товарища Тыжных. Тот вертел перед носом омерзительного вида половую, заскорузлую от черной грязи тряпку. «Ну и что ты там нашел, пока меня не было?» — спросил Арнольд Буханкин. «Да вот, полюбуйся». Товарищ Тыжных кинул англоману тряпку. Буханкин, морщась, поймал ее, взял в два пальца, едва сдерживая в себе приступы брезгливости, достал лупу и стал разглядывать эту мерзость. «Ничего любопытного не найдя?» — спросил у Свирида. «И что в ней такого особенного?» «Особенного ничего. Чего ж не особенного? Тряпка половая. Кровушку ею смывали со стен до с пола. Не чуешь, что ли? Кровищей воняет». «Фу! Disgustingly! Вот ты дурень деревенский! Зачем мне эту дрянь сунул?» Буханкин откинул тряпку, стал тщательно вытирать руки, как положено англоману, большим платком. «И что думаешь? Много ей смыли?» А дурень деревенский смеялся, глядя на коллегу, и говорил: «Да почем же мне знать, сколько этой тряпкой крови отмыто, много ли, мало ли? Он ты у дамочки лучше спроси. Ее раздевали или так жрать хотели, с одежей вместе?» «Зачем это тебе?» — поинтересовался Буханкин. «Может, ты любишь послушать про раздетых дамочек?» «Дурак ты, Буханкин! Чтобы просто уяснить, сколько тут уже баб пожрали. Ежели раздевали, то куда их тряпье одевали? Продавали или сжигали? Или прятали?» «Сжигали, наверное. Или продавали. Что и куда в этой халупе спрятать можно? Тут же пусто во всем доме», — недоумевал Буханкин. Он работал в органах еще совсем недавно. «Свирид Тыжных тоже работал в КРО совсем недавно. Но он был парнем деревенским, и поэтому, в отличие от человека, в совершенстве владевшего дедуктивным методом, знал, где обычно что-то прячут. Чердак да подпол. Куда же еще прятать? Давай я чердак осмотрю, а ты подпол. Половицы плохо прибитые поищешь». Но Арнольд Буханкин не согласен был с таким раскладом. «А че это ты чердак, а я подпол? Давай наоборот. Let's reverse». «Давай», — сразу согласился крестьянский сын, морщась от непонятных слов и из-за сложенных дров у стены доставая топор. «А ты дамочку-то разглядел?» — игриво улыбался Буханкин, прежде чем уйти. «Какова конфета?» «Никакая она не конфета», — бурчал Свирид Тыжных сердито. «Она член ВКПБ 16-го года. А сама проститутка. Вот так вот, брат». «Не может быть», — округлил глаза Буханкин. «Откуда знаешь?» «Откуда, откуда?» «Оттуда! Сама она сказала. Сказала, что ей ящер 3 червонца предложил. За них и поехала. А еще она Савенкова знала. Сам слышал». Но СР Савенков на товарища Буханкина не произвел никакого впечатления. Его больше удивляла сумма. «Три червонца», — отказывался верить он. «Да нет, ты не расслышал. Не может быть, чтобы три червонца». «Не веришь, так сам спроси. Я-то не глухой, авось». «Так и спрошу», — храбрился оперуполномоченный Буханкин. «Брешешь, не спросишь». Тыжных даже остановился. Ухмылялся. «Забоишься?» «Спрошу». «Забоишься?» «С чего бы? Я при исполнении. Могу любые вопросы задавать». «Охота глянуть». «Без меня не спрашивай», — продолжал ухмыляться товарищ Тыжных, садясь на пол и что-то там ища. «А пока иди чердак погляди». «Не командуй». «А я не командую», — заверил товарищ Тыжных. «Ну вот и не командуй», — завершил разговор товарищ Буханкин и пошел искать лестницу на чердак. На чердаке молодой оперуполномоченный ничего интересного не нашел. «Хлам старый, да и того немного». Он спустился вниз и там, в пустой комнате, обнаружил своего коллегу, который топором отковыривал трухлявые доски от пола. «Даже не прибиты», — объяснял Свирид, приподнимая доску. Он уже откинул пару досок, попытался заглянуть под пол. «Ну, что там обнаружил, товарищ Тыжных?» — почти официальным тоном спрашивал Арнольд Буханкин. «Да хрен его разберешь, ни хрена не видно, лампу бы!» Но ждать от коллеги лампы он не стал. Запустил руку под пол и тут же вытащил оттуда что-то. Что-то неприятное, даже мерзкое, страшное. Товарищ Буханкин, англоман и оперуполномоченный, сначала даже не мог разобрать, что его коллега держит в руке. Он морщился, пытаясь понять, что это, но не мог. Это была и не пакля, и не потерявшая всякую структуру тряпка, что-то иное, мохнатое и грязное. И никакой дедуктивный метод не давал знатоку детективной литературы ни одной подсказки. «Что это за дрянь?» — наконец не выдержал товарищ Буханкин. А крестьянский сын Свирид Тыжных повертел то, что достал из-под пола у себя перед носом, потряс этим немного, а потом небрежно кинул это на пол и сказал: «Патлы бабьи!» Лег на пол и снова запустил руку под пол. И достал еще один клок женских волос. И снова полез. И стал доставать и доставать оттуда предметы женского туалета. Кидал их в кучу. Тут было и нижнее белье, и рваные платья, и дешевые редикюли, и обувь, и новые пучки волос. Куча росла. А Свирид все шарил, доставал и доставал. Арнольд Буханкин сел рядом на корточки и, превозмогая брезгливость, стал раскладывать все, что находил Свирид, по кучам, пытаясь как-то систематизировать находки. Платье к платьям, туфли к туфлям, белье к белью, а волосы... Волосы он раскладывал так, чтобы пучки и косы не перемешивались. Ну, он пытался, во всяком случае, так все разложить. Они не заметили, как в дверях появился человек. Был он одет в макинтош и в форму без знаков различия. Был он не молод. Пришедший негромко сказал: «Здравствуйте, товарищи». Буханкин и Тыжных узнали его, сразу вскочили, вытянулись, а пришедший подошел к ним и каждому пожал руку. «Но?» «Что тут у вас?» — спросил он. «Вот, товарищ Артур», — немного волнуясь, показал на кучу Буханкин. «Обнаружили вот это». «И что вы об этом всем думаете?» — спрашивал товарищ Артур, внимательно разглядывая кучи. Арнольд замялся, и поэтому заговорил Свирид. «Думаем, что тут этот... Жабрей, баб тут душегубил. Вон сколько их тут набил!» Он обвел рукой кучи. «Даже и сосчитать не можем их». «Жабрей? Что это значит? Что за слово такое?» — спросил товарищ Артур. «Жабрей — это... ну, муж жабы», — пояснил товарищ Тыжных. Ах, вот как. Понятно. Хорошее определение, верное. Но вот в одном вы не правы, товарищ... Тыжных, представился Свирит. Товарищ Тыжных, продолжал пришедший. У нас в СССР больше нет баб. У нас... Он замолчал, давая возможность продолжить молодому оперуполномоченному. «Да понял я, товарищ Артузов. У нас женщины. Верно, товарищ Тыжных, которых мы любим и ценим. Они наши матери, боевые подруги и товарищи. И каждую из них мы должны беречь и уважать, даже если они и оступились или встали на неправильный путь». «Есть уважать и беречь женщин», — сказал Свирит. «Товарищ Артур», — заговорил Буханкин. «Да? Нам бы Мур сюда позвать. Не разберемся мы тут без них. Нет у нас методик. И мы с Тыжных не специалисты. Я тут сижу и думаю, как все здесь классифицировать? Как подсчитать, сколько было жертв? Откуда они и кто?» «Товарищ...» Артузов замер, ожидая имени. «Оперуполномоченный Буханкин», — представился Арнольд. «Товарищ Буханкин, никого мы вызывать не будем. Это дело секретное и государственной важности. Будем разбираться сами по мере сил. Хорошо, что эта женщина нам позвонила, а не в МУР. Кстати, как вам она показалась?» «Редкая красавица», — сказал Арнольд Буханкин. «Из эсеров она, и Савенкова знает», — бурчал Тыжных. «Раньше была. Сейчас вроде член ВКПБ. Да и то проверить нужно. Не похожа она на нашу. Больше на Непманшу смахивает». «Вот как? Ну что ж, пойду взгляну на Непманшу. Где она?» «В соседней комнате. С товарищем Эгундом», — доложил Арнольд. «Здравствуйте, я Артузов», — поздоровался товарищ Артузов, входя в комнату, где были Ракель Самуиловна и товарищ Эгунд. Он поздоровался за руку с Яном Карловичем и сразу подошел к дохлому ящеру, осмотрел его внимательно и констатировал. «Опять серый». «Да, той же породы, что и Яшка Свердлов». «Тихо, чтоб не слышала товарищ Незабудка», — сказал товарищ Эгунд. «Значит, Жабрей нарвался на вас. Теперь товарищ Артузов говорил с Ракель Самуиловной. А вы оказались из эсеров, товарищ...» «Незабудка, Ракель Самуиловна. Я из эсеров, но давно уже член ВКПБ». «Незабудка!» Даже обрадовался товарищ Артузов. «Так вы легендарная товарищ Катя? За вами жандармерия числила 3 акта. «Вас, Савенков, всем в пример ставил». Слова и тон товарища Артузова, безусловно, польстили красавице. Но говорить, что за ней числилось не 3, а 5 терактов, она не стала. Скромно промолчав, только вздохнула. Товарищ Незабудка устала, как в молодости, когда ее допрашивали по 8 часов кряду. «Значит... этот Жабрей завез вас сюда, как и многих других женщин, чтобы здесь, в глуши, спокойненько убить», — продолжал товарищ Артузов задумчиво. «Да не на ту, как говорится, напал. Не знал Жабрей, что в гости к нему едет известная в прошлом террористка товарищ Катя». Ракель Самуиловна снова скромно молчала. «Жабрей?» — удивился новому словцу товарищ Эгунд и кивнул на дохлого ящера. — Это его имя? — Пора бы вам знать, дорогой Ян Карлович, — улыбался товарищ Артузов. — Жабрей — это муж жабы, а не имя. — Ну, мне так ваши молодые сотрудники объяснили только что. — А эти, ну что ж, ребята колоритные, и суждения у них свежие. «Надежные, молодые, но убежденные коммунисты». «Хорошо. Товарищ Артур Артузов чуть помолчал и заговорил. «Товарищ Незабудка, вы в большой опасности. Ящеры не прощают убийств своих сородичей. Они убили всех рабочих в городе Орле, одного за другим. Всех тех, кто принимал участие в убийстве ящера Яшки Свердлова. Думаю, что в ваших интересах покинуть Москву». «Яков Свердлов был ящером? Как и этот?» Ракель Самуиловна не верила своим ушам. «Да, был ящером или жабреем, как тонко подметил товарищ Тыжных, и страшным людоедом к тому же». «Страшным? Да не все такие, впрочем. Вам нужно уезжать и подальше». «Ну что ж, нужно, так уеду», произнесла Ракель Самуиловна. «Вы коммунист, товарищ Катя?» спросил Артузов, опять чуть помедлив. «Член ВКПБ 16-го года. Билет у меня дома», отвечала товарищ Незабудка. «Ну что же, тогда буду говорить с вами не как с прекрасной женщиной, а как с товарищем по партии». «Говорите, товарищ Артузов», сказала Ракель Самуиловна твердо. «Вам угрожает страшная опасность. Двух мнений тут быть не может. Но нам нужно выяснить, из какой семьи был этот ящер. Жабрей, как называют его наши молодые сотрудники. Поэтому я прошу вас задержаться буквально на 2-3 дня, чтобы опознать автомобиль или шофера, которого вы видели ночью. Как только нам станет ясно, из какой он семьи, мы отправим вас из Москвы под охраной. Понимаете?» «Найдите мне патроны для моего браунинга. В Чите их было не сыскать», твердо сказала Ракель Самуиловна. «Мы дадим вам патроны, товарищ Катя. А лучше дадим вам охрану. Найдем автомобиль по карте или шофера. А потом вы уедете отсюда», произнес товарищ Артур. «Ян Карлович, нужно найти товарищу хорошую охрану. Кого посоветуете?» «Посвящать новых сотрудников в это дело, полагаю, излишним. Думаю, что товарищи Буханкин и Тыжных подойдут для такой работы», отвечал товарищ Эгунд. «Они не слишком молоды», усомнился товарищ Артур. «Да и с проблемой ящеров они не знакомы. Они же вроде монархистами занимались». «Ну, теперь уже и с ящерами знакомы, уже видели жабрея, как вы изволили выразиться. А насчет опыта? Думаю, справятся. Буханкин вдумчивый и с развитой системой анализа. Хорошо ведет допрос, видит врага. А Тыжных? Отличный боец, стреляет с любой руки. Винтовка, пулемет, шашка — все знакомо. Служил в первой конной в разведке. Наблюдательный и по-крестьянски хитрый. Водит автомобиль. И оба политически грамотны». «Ну что ж», — произнес товарищ Артур, — «раз так, то пусть будут они. И вправду, нет смысла посвящать в дело новых людей. Берете таких рыцарей в охрану, товарищ Катя?» «Беру. Но про патроны не забудьте», сказала товарищ Незабудка. «Не забудем», обещал товарищ Эгунд. «И еще, я дам вам мой автомобиль. Он старый, но очень надежный. У вас будет личное авто, товарищ Незабудка, с личной охраной и шофером, как у комиссара совнаркома». «Спасибо, товарищи». Первый раз за все последнее время красавица улыбнулась. И тут же стала серьезной. «А вы будете выяснять, сколько женщин убил этот... жабрей?» «Нет», — твердо ответил товарищ Артур. «Понимаете, товарищ Катя, наша задача сделать так, чтобы ящеры знали как можно меньше о том, что мы хотим знать о них как можно больше. Сейчас у нас только две задачи — спасти вас и выяснить, к какой семье принадлежал этот ящер. И все. Поэтому мы сейчас уйдем из этого дома, а наши сотрудники его сожгут, чтобы никаких следов от пребывания ящера в нем никто другой не нашел. Никто не должен о нем знать. А сколько их? Ну, семей этих ящеров. Кто они? Спросила Ракель Самуиловна. Мы вам ничего сказать не можем, отвечал Ян Карлович. Мы и так вам много сказали, учитывая ваши заслуги, и надеясь на вашу сознательность и готовность сотрудничать. Что ж, и на том спасибо, отвечала Ракель Самуиловна. Товарищи! Крикнул в коридор Эгунд. Идите сюда! Буханкин и Тыжных тут же явились, замерли в ожидании. Ставлю задачу. С головы этой прекрасной женщины не должен упасть ни один волос. Вы поступаете в охранение, пока не найдем автомобиль, на котором ее сюда привезли, или шофера этого автомобиля, говорил товарищ Эгунд. Возьмете мой автомобиль, найдете тихое место, о котором доложите лично мне, и будете спокойно ждать приглашения на просмотр. Как она что-то опознает, вы проводите товарища Катю до места ее проживания. Задача ясна? Предельно ясна, отвечал товарищ Буханкин. Есть беречь товарища Катю, говорил Тыжных. Идите и будьте внимательны, товарищи, сказал товарищ Артузов.